Глава 9. Сильные парни из Нассау. Генри Эвери заполучил богатство, но сложнее было сохранить голову на плечах. Как правило, пираты попадали в руки правосудия и плохо кончали. Пока же перед Эвери простирались все моря мира. Но слишком большой выбор может таить опасность. Пират незамеченным миновал остров Ход-Айленд. Багамы принадлежали англичанам, и команда получила строгий приказ именовать его Генри Бриджманом. Золото, серебро и алмазы причуды прятались под фальшивыми досками пола капитанской каюты. Пальмы кланялись потрепанному кораблю и новоиспеченному королю пиратов. На утреннем бризе переливался морской овес. Примечание от переводчика. Морской овес. Униола метельчатая. Растение юго-восточного побережья Северной Америки и некоторых островов Карибского моря. Конец примечания. Голубое небо и легкий ветерок. День обещал быть прекрасным. Зайти в тихую гавань Нассау непросто. Чтобы протиснуться через узкий пролив на последнем этапе, требовалась умелая опытная рука. По обеим сторонам подвижные песчаные отмели, готовые проглотить и выплюнуть заблудшие суда. Под любым флагом. Один неверный шаг, и все месяцы риска пропали бы даром. Было 1 апреля 1696 года. День, когда дурачат самых умных людей. К счастью, Генри Бриджман прекрасно знал Нью-Провиденс. Он понимал, что именно проберет самые темные души, и умел склонить любого человека в нужную ему сторону. Нью-Провиденс являлся идеальным местом для схода на берег. Остров лежал на старых морских путях, пролегавших между Каролиной и Ямайкой, британскими колониями на восточном побережье Америки и тропическим Карибским морем на юге. В полной доступности, всего в 3 днях пути, находилась Гавана на Кубе. Из Нассау можно было наблюдать всю панораму торговли Нового Света. «Поймайте меня, если сможете», прошептал Бриджман своенравному пассату. Примечание от чтеца. Пассат – ветер, дующий между тропиками круглый год, в северном полушарии с северо-востока, в южном – с юго-востока. Конец примечания. Багамы были раем, где имелось все. Королевский таможенный инспектор Джон Грейвс так расхваливал щедрость этого региона. «Это самые здоровые острова из всех наших поселений. И хотя почва очень каменистая, она родит все, что в нее кладут. Лучший хлопок во всей Вест-Индии. Красильное дерево, тростник, индиго и огромное количество соли, добываемой из моря с помощью солнца. Черепаховые панцири, жир китов, тюленей, акул и так далее. Иногда китовый спермацет. В бухтах часто выбрасывает серую амбру. Остров Нью-Провиденс, сердце архипелага, был достаточно велик, чтобы укрыться. 28 миль в длину и 11 миль в ширину. Корабли водоизмещения менее 500 тонн могли пробраться через мелкие песчаные банки в гавань Нассау, если знали, где находится созданное природой подводное ущелье глубиной 24 фута. Говорили, что в этом порту может поместиться целая эскадра военно-морского флота Британии. Над городскими прудами и углублениями в скалах с пресной водой нависали густые деревья, сохраняющие прохладу. В изобилии водилась рыба. На суше вы могли поймать кроликов, коров, овец, свиней или коз. Созревали апельсины, кедровые орехи, виноград, гранаты, бананы и плантаны. Примечание от переводчика. Плантаны – вид бананов, которые требуют термической обработки. В сыром виде их не едят. Конец примечания. Самое главное, что за Нью-Провиденсом закрепилась репутация места, где негодяи могут найти помощь. Известная пиратская мантра «Не задавай вопросов, и мне не придется лгать» вполне подходила для этого сомнительного уголка. Генри Эвери, теперь уже под личиной Генри Бриджмана, знал, что люди Нью-Провиденса прогнили, как бочка яблок после кораблекрушения. По сути, он на это и рассчитывал. Разношерстные толпы местных жителей мастерски разбирались с затонувшими судами у побережья Флориды, и торопились поднять испанские, британские, голландские и французские ценности, потерянные во время ураганов и штормов. Подобная работа куда проще и выгоднее, нежели возделывание ненавистной почвы, где приходится гнуть спину. Сложные навигационные условия и опасные течения старого Багамского пролива перемололи многие торговые суда. Примечание от переводчика. Старый Багамский пролив отделяет Багамские острова от Кубы. Конец примечания. Особое место здесь занимала настоящая жемчужина, испанский галеон Nuestra Señora de las Maravillas, затонувший в январе 1656 года. Севильские капитаны и купцы грузили на корабли столько незаконной контрабанды, что никто не знал, сколько сокровищ затонуло на Маравиес. Ходили слухи, что малую Багамскую банку до сих пор усеивают миллионы песо. Подобная добыча вполне позволила бы спокойно встретить старость. Губернаторы Багам выдавали разрешение на подъем сокровищ, хотя не имели официального права на это, за вознаграждение и за долю добычи. Порочный ум привел Эвери в это бандитское логово. Нью-Провиденсу 1696 года еще только предстояло стать злодейской пиратской республикой. В его трущобах жили Бенджамин Хорниголд, Черная Борода, Калика Джек, Джек Рекхэм, Чарльз Вейн, Мэри Рид и Энн Бонни. К осени 1717 года на Нью-Провиденсе собиралось около 800 пиратов. Они делили добро, перетаскивали награбленные грузы и пропивали добычу. Временами здесь находилось до 1000 головорезов, которыми командовали постоянно меняющиеся отчаянные вожаки. Здесь уважали и мускулы, и мозги, однако верх всегда брала сила. Все пиратские капитаны понимали, что на этих берегах побеждает сильнейший. Бриджмен читал места и людей, как другие читают книги. Бывшему моряку Королевского военного флота, ставшему капитаном самого злодейского пиратского корабля всех морей, приходилось в мгновение ока определять, кому можно доверять, а какие слухи, распространяемые в кишащем комарами кабаке где-нибудь в Восточной Африке, являются полной чушью. Чутье редко подводило его. Вглядываясь в подзорную трубу, длинный Бен, так своего капитана назвала команда на борту, видел несколько десятков хижин посреди деревьев, окаймляющих побережье. Недавно на Нью-Провиденс перебрались недовольные лесорубы в надежде избавиться от притеснений испанских и британских властей на Испаньоле. Из лесорубов получились первоклассные строители. В Нассау они раскалывали кедровые и сосновые бревна, копали ямы и ставили в них пальмовые столбы, устраивая прямоугольные хижины. Бревенчатые стены покрывали плетеными мангровыми прутьями, обмазывая известняковой глиной. Крыши сооружали из положенных внахлёст пальмовых листьев, чтобы дождевая вода стекала просто на улицу. Ничего вычурнее тут и не требовалось. Перед Бриджманом раскинулось растущее поселение из лачуг. Местные жители заготавливали соль, необходимую для того, чтобы мясо на кораблях не гнило слишком быстро, и предлагали ее проходящим торговцам треской с Ньюфаундленда и из Новой Англии. До Нью-Провиденса 1700 года с сотней домов и церковью оставалось еще несколько лет. Выше по склону рубили сваи для каменной кладки и рыли котлованы под фундамент крайне необходимого городу форта. Строительство форта с 28 пушками оплачивалось из доходов портовой таможни, но его ворота откроются только в феврале 1697 года. Человек, поставивший мировую экономику на грань войны, глубоко затягивался трубкой, набитой лучшим виргинским табаком. Серый дым поднимался к почерневшим доскам потолка и уходил через трубу очага. На свободу. Генри Эвери тоже думал о свободе, но не мечтал. Тяжелые испытания в детстве и предательство Королевского флота давным-давно разрушили все его мечты. Теперь он хладнокровный гиперреалист. Эвери только что стал первым пиратским командиром, который захватил корабль с сокровищами падишаха империи Великих Моголов. В одночасье он и его команда оказались миллионерами и знаменитостями. пусть и с дурной славой. Пират наслаждался моментом, прежде чем наметить свой дальнейший путь. Умные парни из его команды предпочли остаться в Америке среди нуворишей Нового Света, готовые снова выйти в море, если проиграют или растратят свои богатства. Французы сошли с корабля в Доскаране в Восточной Африке, растворившись в диких краях, где денег хватило бы на вечность, а женщины не возражали против плохой гигиены и сквернословия пиратов. Британские члены экипажа вместе с Эвери пришли в Нассау, стремясь к более цивилизованному образу жизни. А сесть в Америке. Этот вариант сулил массу плюсов. Беззаботный образ жизни, тропическую атмосферу, солнце, греющее спину, когда стоишь у румпеля. Никаких сомнений. Но люди здесь сброд. И культура. Какая тут культура? Эвери вынашивал свои убийственные планы, опираясь на все хитрости и стратегические знания, которые почерпнул на флоте. Он еще не достиг всего, чего хотел. После того, как Эвери захватил у Сурата Ганг и Савай, он начал подумывать о мести. Семье своего бывшего управляющего, которая обманом лишила его состояния. Стране, которая предала своих людей в Лакарунье. Эвери размышлял, какую власть может обрести человек с подобным состоянием. А власть подразумевала возвращение домой, в Англию. В Англию, землю его отцов, в Байдефорд в Девоне, полный горько-сладких воспоминаний. Генри Эвери снова докажет, что мир не прав. Сладкий нектар пиратского табака давал желанную передышку посреди анархии Нью-Провиденса. В городке не было ни властей, ни порядка. Переулки загажены фекалиями и мусором. Над поселением витал запашок гнили. Эвери не собирался обустраиваться посреди вонючей свалки. Нью-Провиденс пока еще не стал оживленным рынком, где все было возможно. Первой американской мечтой, где пираты отмывали свои преступно нажитые состояния, сбывая краденый фарфор из Китая, пряности из Ост-Индии, хлопок и ситец из Индии. Но все шло к тому. В окрестностях любого кабака незанятые на вахте моряки с деньгами могли найти всевозможные развлечения, чтобы потешить свои изнывающие от скуки души. Азартные игры, выпивка, разврат. Нассау предлагал все. Женщин в Нассау было гораздо меньше, чем мужчин. Те, кому не нравилось чинить одежду, стирать белье, работать в лавках или готовить, могли заработать большие деньги. Проститутки устанавливали цены по собственному желанию. Озабоченный пират мог заплатить 500 песо, около 3000 современных долларов, только за то, чтобы посмотреть на обнаженную женщину. Ходили слухи, что прежде чем заняться морским разбоем, Энн Бонни зарабатывала в Нассау, лежа на спине. Помимо развлечений, моряки заходили в Нассау, чтобы починить и переоснастить свои потрепанные суда. Из окна таверны Эвери обозревал берега, усеянные следами ремонта, брошенными корпусами и сгоревшими призами. Примечание от переводчика. Приз – захваченное судно или иное имущество. Конец примечания. Широкие открытые пляжи острова идеально подходили для кренгования обросших судов. Матросы вытаскивали их на мель, наклоняли и соскребали балянусов и корабельных червей, которыми кишат тропические воды Карибского моря. Через несколько лет Нью-Провиденс превратится в столицу бродяг американских колоний и место скупки награбленного по бросовым ценам. Все будут руководствоваться одним правилом – побеждает сильнейший. Генри Эвери потягивал вино из своего стакана. Пиратскому королю не подобает католическая трезвость. Пусть его считали врагом всего человечества, но он все равно до самой смерти оставался защитником короны, британской протестантской короны. Верные роялисты любили кутить, и нет ничего веселее, чем выпить аристократического кларета за монархию. К тому же кларет – самая дорогая выпивка высшего сорта, а Генри Эвери не собирался обмывать свою удачу пивом из сточных вод или адским ямайским ромом. Он планировал расправиться с парой бутылок Шато-Обрион, надравшись вдрызг. Если напиток достаточно хорош для винного погреба короля Карла II, то он достаточно хорош и для короля пиратов. У Эвери хватало причин вернуться домой. Он всегда соблюдал определенный нравственный кодекс. Хотя мир считал его темнейшей душой океана, бессердечным головорезом, готовым на все ради нескольких песо, Эвери старался удержать свой экипаж на стороне закона. Когда Генри решил попытать удачу в охоте за чужими кораблями, он поклялся, что никогда не будет нападать на британские суда. Он помнил о письме, которое написал и прибил к дверям таверны на острове Иоанна на полпути между Танзанией и Мадагаскаром. Примечание от редактора. Напомним, что он написал союзникам. «Никогда прежде я не чинил зла ни англичанам, ни голландцам, и впредь не намерен этого делать, покуда остаюсь капитаном». Конец примечания. Король пиратов беззаветно любил Англию. Конечно, множество мерзавцев изо всех сил пытались развалить его родину. Но в какой стране дела обстоят иначе? Истинной причиной возвращения домой, король пиратов никогда не признался бы в этом своей грубой команде, было желание снова увидеть миссис Эвери. Если бы он хотя бы заикнулся об этом, его люди решили бы, что капитан повредился в рассудке. С тех пор, как Генри покинул Ла-Корунью и занялся пиратством, он не писал домой ни строчки. Отказ от связей – единственный надежный способ замести следы и защитить близких. Каждую ночь Генри терзала мысль, что его жена сидит дома на Редклифф-Хайвей в восточном Лондоне, в поте лица изготавливая при свечах парики для высшего света, и гадает, что же случилось с ее мужем. Он должен увидеться с ней. И тогда миссис Эвери перестанет гробить свои пальцы тяжелой работой. Благодаря золоту моголов она бросит наперсток, облачится в шелка и переедет из кишащих крысами лачуг матросского квартала в шикарный район Сент-Джеймс. Может же Генри хоть немного помечтать. Все шло слишком хорошо. День прошел именно так, как планировал Эвери. Формально губернатор Нью-Провиденса Николас Трот выглядел надежной опорой общества. Но Эвери знал, как на самом деле обстоят дела, добыв сведения об истинной сущности местного воротилы. Трот любил расхаживать по гавани, засунув под мышку свой учетный журнал в обложке из хрустящей кожи. Вне всяких сомнений, губернатор – подлый человек, не имеющий никакого опыта службы королю и стране. Он поднялся благодаря пронырливости и семейным связям, получив губернаторство на Багамах в качестве откупа. Его груз табака испортился после того, как один суровый английский таможенник конфисковал его на Бермудах, и Тротты пригрозили судом. Он получил должность за отказ от претензий к королевским властям. Тротт занял свой пост в августе 1694 года. Он мечтал о собственной империи, а для этого требовались люди и мускулы. Трот хитро пообещал по 25 акров бесплатно каждому поселенцу, приехавшему до марта 1695 года, а также дополнительную землю для жены и детей. Примечание от переводчика. 25 акров, то есть примерно 10 гектаров. 1 акр – около 0,4 гектара. Конец примечания. Чарльстоун перестроили и переименовали в Нассау в честь одного из титулов короля Вильгельма III. Примечание от переводчика. Изначально поселение назвали Чарльстоун в честь короля Карла II. Король Вильгельм III Оранский, Вильям ван Оранье Нассау, принадлежал к Нассау Оранской династии. Конец примечания. Строящийся форт фиксировал след Тротта в истории, заодно обеспечивая страховку на случай, если кто-то явится за его головой. В местном маленьком пруду Тротт был крупной рыбой. Примечание от переводчика. Отсылка к пословице, означающей примерно «первый парень на деревне». Конец примечания. Сильнейший парень в городе побеждал. Пока что. Король пиратов собирался играть по правилам, пытаясь действовать дипломатично. Если же это не поможет, он без колебаний примется душить Тротта, пока у него не вылезут глаза. Слухи, ходившие по Карибам, не оставляли сомнений, что Николас Тротт – самый большой негодяй на Багамах, готовый загрести под себя все. Едва он стал губернатором Нью-Провиденса, На берег выбросило голландское торговое судно «Мисс Гертруда», богатый груз и 74 тысячи испанских песо. 65 человек экипажа без пресной воды гребли 17 изнурительных дней. Предполагалось, что на Нью-Провиденсе они найдут пристанище. И как же милейший губернатор встретил выживших героев? Увидел возможность быстро заработать. Трот конфисковал их оружие и выслал шлюп, чтобы забрать серебро. Когда голландцы возмутились, что с ними обращаются как с пиратами, Трот пожал плечами и ответил, что на острове Провидение всем заправляет он и может делать все, что ему заблагорассудится. Безусловно, он отпустит голландцев, как только они раскошелятся по 40 песо с человека. Большое спасибо. Генри Эвери также знал, что Трот отнимал участки, если купцы и землевладельцы отказывались выплачивать надуманные сборы. Коварный губернатор вскоре заполучит остров Хог-Айленд по бросовой цене 50 фунтов. Остров длиной 3 мили, похожий на стрелу, защищал вход в гавань Нассау от ветра и волн. Тот, кто владел Хог-Айлендом, контролировал возможность попасть на Нью-Провиденс и покинуть его, а следовательно и всю торговлю. Вонь от самоуправств Тротта уже беспокоила англоамериканские власти. Ричард Кут, могущественный первый граф Беламонт и губернатор провинции Массачусетс-Бэй, хорошо знал, как заработать в подобных местечках. Этот гнилой политик вскоре станет спонсором капитана Уильяма Кида, отправит его с каперским патентом гоняться за пиратами и вражескими судами в Красное море. А позже бросят на растерзание, организовав арест и казнь за пиратство, чтобы спасти собственную потную шею с тремя подбородками. В гневном письме Кут предупреждал Лондон о том, что в колониях царит беспорядок и что Трот – самый крупный скупщик у пиратов, который когда-либо жил в Америке. Общаясь с Николасом Троттом в Нассау, Генри Эвери не слишком рисковал. Никакого авантюризма. Губернатор с унизительным жалованием 30 фунтов в год жаждал денег и вполне годился для покупки. Деньги означали власть. Власть означала статус. Вопрос заключался лишь в цене. Чтобы убедиться в правильности своих расчетов, Эвери пришвартовал Фэнси в 6 лигах и отправил Томаса Холлингсворта, Роберта Клинтона и Генри Адамса на корабельной шлюпке в Нью-Провиденс, вручив им личное письмо для губернатора. Эвери в обличии Бриджмана выдал свой корабль за работорговца, который, нарушая правила, привез африканских рабов и 126 слоновьих бивней весом около 2 тонн в обход королевской африканской компании, владевшей королевской монополией на торговлю. В письме с Фэнси утверждалось, что экипажу требуется разрешение закупить провизию, прежде чем продолжить путь. Кроме того, Эвери послал кошелек, набитый песо, чтобы губернатор смекнул, о чем речь. За любезное позволение сойти на берег губернатор мог рассчитывать на вознаграждение 20 песо серебром и 2 золотые монеты от каждого члена экипажа. Бриджман, как капитан, заплатит вдвое больше. В ответ Трот расшаркался, прекрасно отыгрывая невинность. Он с намеком приветствовал команду Эвери как солдат удачи, которые не причинили никакого вреда ни одному христианскому народу и являлись агентами короля. Трот отправил Холлингсворта, Клинтона и Адамса обратно на Фэнси с бочонком вина, бочкой пива и бочонком сахара, а также с разрешением для капитана Бриджмана высадиться на берег в удобное для него время. Король пиратов усмехнулся, вспомнив, как губернатор Трот ожидал на пристани, когда Фэнси вошел в Нассау, демонстрируя силу стрельбой из всех орудий. Посыл был ясен. «Уважайте мои условия, или я выбью вас из города». Трот вышагивал по берегу во всем великолепии аристократа. Надушенный серый парик, белый хлопковый галстук, синий жилет и камзол с латунными пуговицами. Эвери понимал, что Трот догадывается о затевающейся игре. До того, как он научился гордо выпячивать грудь при власти, губернатор был скромным торговцем на Бермудах. Достаточно бросить взгляд на английских и ирландских моряков причуды, разодетых в буйную радугу индийских шелков и африканских головных платков, которые защищали от палящего солнца, чтобы сообразить, что корабль занимался не работорговлей, а добычей сокровищ в Ост-Индии. А это могло означать только одно – пиратство. Даже если бы Трод закрыл на это глаза, на деятельность экипажа явно указывали следы шрапнели, изрешетившей борта Фэнси во время боя с мощным Гансуэй. Два самых сильных человека в городе уединились в гостинице «Колесо Фортуны». Словесных баталий не понадобилось. Троту было на все плевать, особенно после того, как Эвери подсластил сделку, предложив губернатору причуду. Фрегат хорошо послужил пиратам, но теперь представлял собой лишь жалкую развалину на последнем издыхании. Эвери хотел избавиться от него. Примечание от переводчика. Важно и то, что корабль могли опознать. Конец примечания. Гостеприимство губернатора открыло город для Эвери и его людей, которые старались вести себя сдержанно. Приказ капитана. Но когда платишь за вино и женщин экзотическими золотыми и серебряными монетами из Йемена и Индии, это привлекает внимание и дает повод почесать языком. Эвери наблюдал, как его люди веселятся после 2 лет в море. Моряки старались быть галантными, но капитан знал, что их настроение может измениться в один момент. Это все же пираты, вырубленные из прочнейшего тика. Примечание от переводчика. Тиковое дерево, тик, обладает твердой, прочной древесиной. Конец примечания. Один неверный взгляд или слово, и в ход пойдут тесаки и сабли. Лучше всего побыстрее убрать команду из города, пока легенда о короле пиратов Генри Эвери, разлетевшаяся по 7 морям, подобно Карибскому урагану, не добралась до Багамских островов. Тот день, 1 апреля 1696 года, оказался удачным для Нью-Провиденса. Эвери слышал, что губернаторам в колониях нужно зарабатывать 400 фунтов в год, чтобы оставаться на стороне закона. По сравнению с ними Трод – нищий. На лице губернатора отразился комический шок, когда Эвери открыл потертый деревянный сундучок и высыпал на стол таверны, едва не треснувший под такой тяжестью, 1860 песо, по 20 монет за каждого из 93 членов экипажа. Эвери верно угадал, что Трод заглотит наживку с грузом слоновой кости, камуфляжным прикрытием, якобы после рабовладельческого рейса. В списке товаров из Западной Африки бивни занимали 2-е место после золота. Какой-нибудь проезжий торговец мог дать губернатору за это белое золото хорошие деньги. Далее этот материал с гладкой атласной поверхностью отправится в мастерские Амстердама, Парижа или Лондона и превратится там в модные произведения искусства, медальоны аристократии и дворян, зубные протезы или вычурные дилдо. Эвери прекрасно понимал, что главным фактором для губернатора Тротта является вооружение причуды – 46 пушек и 1000 бочек пороха. Французские войска недавно захватили остров Эксума, расположенный в 140 милях. Ходили слухи, что они направляются в Нассау – 3 корабля и 320 солдат. В воздухе разливался страх. В Нассау отсутствовали военные корабли, а каменный форт Тротта пока еще представлял собой строительную площадку. Но если на берегу окажется несколько десятков орудий, то французы дважды подумают, прежде чем попытаются прибегнуть к насилию и грабежам. В тот вечер Трод выходил из колеса Фортуны крайне довольный. Серебро приятно отягощало спину. К тому моменту, когда губернатор посадил Фэнси на мель у Хоуг-Айленда и начал обдирать корабль догола, у него уже имелось небольшое состояние. Сильный человек разбогател, едва пошевелив пальцем. Шли недели, и становилось ясно, что победитель будет только один. Команда Генри Эвери рассеялась. Одни пираты открыто разгуливали по улицам Филадельфии среди судей и шерифов, приобретая влияние и власть с помощью денег Ганг и Савай. Другие предпочитали тратить награбленное в Нью-Йорке, Коннектикуте и Нью-Джерси. Несколько человек никуда не поехали. Даниэль Смит и Бенджамин Гриффин осели на Бермудских островах. 7 человек из экипажа Эвери женились на острове Нью-Провиденс, подкупив Николаса Тротта, чтобы тот подписал для них королевское помилование. Пираты исправились. Однако мельница слухов работала, рождая тревогу. Опасное прошлое Эвери шло за ним по пятам. Агенты Ост-Индской компании вели поиски короля пиратов в Бомбее и Калькутте. Королевский военно-морской флот подумывал об отправке кораблей для охоты на Фэнси в водах между Западной Африкой, Мадагаскаром и Аравией. Охотники за головами рыскали по миру от Индийского океана до Ла-Манша. Генри Эвери превратился в самую разыскиваемую личность в мире. Шел первый в истории всемирный розыск одного человека. По мере того, как росло число наемников, разыскивающих пирата, а по всем портам летели официальные объявления, легенда о Генри Эвери, короле пиратов, разносилась по тавернам, прокуренным кофейням и модным дамским салонам. Эвери показал всему миру, как вскрыть самый большой на Земле сундук с сокровищами и добраться до богатств, которые только и ждут, чтобы их отобрали у язычников. Каждый пират хотел сравниться с Эвери. Начался золотой век пиратства. Джентльмены удачи заполнили Красное море и Индийский океан. Капитан Уильям Кит, отправленный в сентябре 1696 года с заданием выслеживать и уничтожать пиратов, промышлявших между восточным побережьем Америки и Красным морем, присоединился к всеобщей вольнице, захватив судно «Кейда Мерчант». 4 года спустя охотника за пиратами повесили на лондонском причале казней. Примечание от переводчика. Execution Dock. Место на берегу Темзы, где вешали пиратов и контрабандистов, приговоренных к смерти адмиралтейским судом. Конец примечания. Он послужил козлом отпущения за тот злодейский погром, который учинила пиратская шайка Эвери. Генри Эвери хотел сохранить свою драгоценную голову. Пока что его план работал как часы. Николас Тротт ел из его ладони. Эвери стал самым сильным человеком в Нассау. Оставалось срочно решить один вопрос. Как проскользнуть сквозь расставленные сети? Скрываться на Карибах или отправиться в Англию и отомстить? Жить в роскоши в Вест-Индии на Диком Западе? Или рискнуть всем и вернуться для возмездия на гораздо более опасную британскую территорию?